Скоро солнце зайдет. Пора костер зажигать. А Дуг все не возвращается. А где Дуг? В деревню пошел, по делу. Знаем мы это дело. Вот попадется слугам ящера? Да он их всех одной рукой раскидает. Конечно. Значит, нечего за него беспокоиться. А я и не беспокоюсь. Просто скучно без него. Зато ему в деревне не скучно. Почему? Станешь взрослый, будешь ходить к девушкам на свидание, тогда поймешь. Дуг тоже еще не взрослый. Он такой же, как мы. Он взрослый. Просто он молодой. Раньше на острове было много молодых, а потом их запретили. А Дугу-то наплевать на запреты. А мы тоже будем молодыми? Ну, конечно, Лук. И наш новичок? И он, если с нами останется. Правда, что он на птицу прилетел? Да, она его опустила, а сама улетела. А что он рассказал? Да ничего. Он такой измученный был, что воды выпил и сразу уснул. Даже не проснулся, когда Сати ему царапины мазала. И до сих пор спит, воду ёт больше суток. Да не спит он, уже проснулся. А где он? Да вон его Винтик ведет. Здрасте. Ага, здравствуй. Есть хочешь? Я тебе рыбы принесу. А ты правда на птицу прилетел? Правда. Я не видел, меня Сати заставила котелок чистить в башне. Ешь. А как вы сюда попали? Тоже на птицах? Не, мы по-всякому. Есть в скалах тайный проход, но чужие его не знают. Ты не бойся, здесь тебя никто не достанет. Я и не боюсь. Вы ведь тоже убежали? Мы все удрали из приютов. Те, кто с родителями живут, им еще можно терпеть. А в приютах с утра до вечера одно и то же. Равновесие порядка, равновесие порядка. Улыбаться и то нельзя. Нарушаешь равновесие. Даже когда бьют, громко кричать не велят. Самое страшное то, что дружить запрещают. Воспитатели этого больше всего боятся. А мы с Дугом подружились. С кем? С Дугом. Он самый старший у нас. Я тогда совсем еще маленький был, а Дуг такой, как ты. Он с нами играл и бумажные кораблики делал. Его за это так исхлестали. Тогда он ночью ушел и нас увел с собой. Меня и еще одного маленького. Только тот потом ногу наколол рыбной костью и умер от горячки. А как вы здесь оказались? Дуг нашел в скалах тайную лестницу. А потом мы внизу встречали других беглецов и приводили сюда. Здесь раньше крепость была. Смотрите-ка, и пушки. А правитель говорил, что на острове нет огнестрельного оружия. Это ж все старинное. С тех пор, когда остров еще не был невидимый, и на него нападали. А как он стал невидимый? Это Дуг расскажет. Он про все знает. Вот он идет. Дуг! Ура! Ура! Я взглянул, быстро отложил еду и встал, как перед командиром. Мягкой походкой шагал к нам громадный парень. Буйно клубились и горели на солнце его огненные кудри. На лице и на плечах парня проступали сквозь прочный загар золотые россыпи веснушек. Дуг подошел, веснущатой лапой провел по моим волосам и сказал, как знакомому: «Ну, очнулся наш гость. Живой? Ничего не болит?» «Нет, только царапина щиплется». Сати его отваром змеиной травы намазала. Ощиплет и пройдет, зато никакая болезнь не привяжется. Сати у нас лекарь, все травы знает. И вообще она у нас хозяюшка. Без нее наш народ совсем бы в дикарей превратился, умываться перестали бы. Дуг, а новичок на птицы прилетел. Да знаю я, видел. И внизу в деревне про это говорят. А ты, похоже, не с нашего острова, издалека. Я из Орехова. Это городок такой. Только я теперь не знаю, где он. Наверное, уж никогда домой не попаду. Ну что ты? Главное, что от смерти спасся. А здесь мы что-нибудь придумаем. А ты оставайся с нами насовсем. У меня же родители с ума сойдут. И друг у меня там. Ну вот и хорошо, что друг. Это еще больше поможет. Он уже помог. Видите кинжал? Это он подарил. Красивый. Деревянный. Деревянный. А в бою крепче стали. Можно подержать? Ой, он в камни втыкается. Я им отбился. Но я бы, конечно, не спасся, если бы не птица. А она твоя? Ручная? Нет, не ручная. Просто мы подружились в лесу. Так чего ж ты горюешь, если с птицей подружился? В полнолуние начнется юго-западный ветер, и птица унесет тебя в твой Орехов. С этим ветром можно попасть в какие хочешь края. Удивительно все-таки. А что тут удивительного? Я же вам рассказывал, что на Земле, кроме нашего острова, полно всяких стран и городов. Да я не про это, я про птицу. Ведь считалось, что великанские синие фламинго давно вымерли. Нет, они еще живут в глухих лесах. Но, конечно, это очень древняя порода птиц. А ящер? Он тоже древнее животное? Ящер вообще не животное. Это... даже не знаю, как тебе объяснить. Тут надо долго рассказывать. А ты расскажи, Дуг. Вы же 100 раз эту историю слышали. А Женька не слышал. Ты расскажи. Мы тоже послушаем. Ладно. Только позже, у костра. Вечером мы сели у огня. Справа от меня устроились Уголек и Сати. Уголек то и дело подносил пальцы ко рту, чтобы потрогать засохшую ранку на губе. А Сати каждый раз хлопала его по руке. Слева уселся очень худой, лопоухий, остроносый мальчишка по прозвищу Щип, а за ним две его сестренки – 7-летняя Стрелка и совсем крошечная, лет 5 Точка. Вместе с девочками сел еще один малыш – косолапый, похожий на медвежонка Лук. Напротив меня, по ту сторону огня, примостились на больших камнях Галь и Тун – самые старшие ребята. Недалеко от них сидел Дуг, и к нему с двух сторон прильнули двое мальчишек – Винтик и еще один, темноволосый, молчаливый, неулыбчивый. Звали его Малышом, хотя он был, по-видимому, моим ровесником. У него были такие глубокие, печальные глаза, что даже костер у них не отражался. Этот мальчик один из всех был в аккуратной нерваной одежде и даже в матерчатых башмаках. Ну что, с самого начала рассказывать? С самого. В давние-давние времена жил на острове Твит веселый и храбрый народ. Да, хороший был народ, трудолюбивый и дружный. Он построил прекрасный город. В нем были обсерватории, театры. И площадки для всяких игр. На острове было много ученых, артистов и художников. Все взрослые любили детей и учили всему, что умели сами. Поэтому дети вырастали добрыми, умелыми и храбрыми. Только это было очень давно. В одной школе учились 2 мальчика. Они очень дружили. Когда они выросли, один стал великим ученым, а другой правителем острова. Ученый прославился своими открытиями, а правитель разумом и сильной волей. Правильно, Уголек. Но жизнь в ту пору стала тревожной. Соседние страны завидовали острову. Их корабли стали нападать на прибрежные поселки. И пришлось строить крепости. Вроде этой? Да. Но сперва войны были небольшие, но потом враги заключили против острова военный союз. Они решили снарядить большой флот, высадить армию и разгромить столицу. Когда это стало известно, правитель пришел к ученому и спросил. Ты можешь придумать, как спасти нашу страну? Да, правитель. Зачем ты так? Я для тебя не правитель, а друг. Мы столько лет сидели за одной партой. Значит, можешь? Есть 2 способа. Можно построить громадное чудовище. Оно будет громить врагов, если они нападут. А можно сделать наш остров невидимым. Тогда враги просто не найдут его в море. Не надо будет вести войны и проливать кровь. Мы должны спешить. Скажи, что быстрее. Спрятать остров от чужих глаз или соорудить чудовище? Чудовище быстрее. Чтобы сделать остров невидимым, я должен сгустить верхние слои атмосферы, заставить частицы воздуха преломлять и отражать свет, искривлять лучи. А железный ящер – штука нехитрая, можно построить хоть сейчас. Хорошо, строй, строй. Время не ждет, вражеский флот уже в пути. Ну вот, ученый послушался и построил громадного стального зверя, который умел изрыгать огонь, разрушать своими щупальцами крепости и топить корабли. Он и сейчас умеет. В том-то и беда. Когда неприятеля разгромили, правитель посадил ящера в озеро под воду, потому что ящер нагонял страх не только на врагов, но и на жителей острова. А потом остров сделался невидимым. Да. Через 2 года ученый открыл секрет невидимости. И остров стал незаметен с моря и с воздуха. Тогда ученый сказал правителю. Ну, вот и все. Мы защитили себя на долгие века. Давай убьем ящера. Зачем? Он опасен. Мало ли что может случиться. Ничего не может. Ты доверил секрет ящера мне одному. Только я могу управлять им, и только я могу его убить. Вот и убей, пока не поздно. Разве ты боишься, что я могу использовать ящера для злых дел? Разве ты не веришь мне, старому и надежному другу? Тебе я верю, но люди могут выбрать другого правителя. Друг мой, ты подумай, зачем острову другой правитель? Но есть закон. Каждые 6 лет правителя выбирают снова. Закон был раньше. А зачем он сейчас, если у меня есть ящер? Ты хочешь стать тираном? Ну почему же тираном? Я буду управлять по-доброму и мудро, а ты станешь моим верным советчиком и помощником. Я? Помощником захватчика власти? Сообщником того, кто предал народ? Ты оскорбляешь правителя. Ты не правитель, а преступник. Народ проклянет тебя. Не проклянет. У меня есть ящер. Значит, ты отказываешься помогать мне? А ты надеялся, что я соглашусь? Я думал, мы друзья. Я тоже так думал. Стража, отведите его в тюрьму. И отвели? Ну, нельзя сказать, что это была настоящая тюрьма. Жилось ученому не так уж и плохо, но он был под стражей. А сам он не пытался убить ящера? Пытался, но тайная его работа была раскрыта, и суд приговорил ученого к смерти. Неужели и тогда нашлись такие люди? Нашлись. Из трусов и предателей правитель набрал себе слуг, назначил судей. После суда правитель пришел к ученому и сказал... Вот, видишь, как получилось. Честное слово, я этого не хотел. Теперь все равно. Но дай мне отсрочку от приговора. Я хочу отлить скульптуру. Я ведь не только ученый, но и художник. Я хочу оставить эту скульптуру людям. Я дам тебе какую хочешь отсрочку. Я дам тебе полное помилование и богатство. Только обещай, не вредить ящеру. Не надо мне твоего помилования. Зачем мне жить, если я потерял друга? А время для скульптуры ты мне дашь. А что это будет за скульптура? 2 мальчика, 2 очень верных друга. Это юные рыцари, те, что рано или поздно убьют ящера. Разве такое дело под силу ребятишкам? А ты вспомни нас, когда нам было по 12 лет. Разве нас могло что-то удержать, если надо было отстаивать справедливость? Разве тогда ты не был рыцарем? Кто мог подумать, что ты пойдешь на предательство ради могущества и власти? И ученый сделал скульптуру? Да. На первый взгляд, это были просто мальчишки. Причем один раненый. Но они сидели на голове упавшего ящера. И один держал воткнутый в голову чудовище меч. А правитель их не разломал? Ученый потребовал с него детскую клятву. Клятву пером синего фламинго, что он не тронет скульптуру. И правитель поклялся. Потом он снова предложил ученому жизнь и богатство. Но ученый не хотел его милости. И выпил яд. А скульптура? Правитель не посмел ее разбить, но приказал увести ее на дикое горное плато, окруженное глухими лесами. С той поры никто ее не видел. Но легенда о юных рыцарях, которые убьют ящера, все равно живет. Живет, хотя с той поры сменилось много поколений и много правителей. Меняются, а порядки прежние. Неужели никто не борется? Иногда возмущаются, особенно ребята. Ребята ведь всегда рождаются смелыми, если даже родители трусы. Поэтому на острове так и обращаются с детьми. С разумной строгостью. Ну, довольно говорить о печальном. Зябнешь, малыш. Сбегай, возьми накидку. И прихвати, пожалуйста, котелок с водой. Будем чай кипятить. А почему его зовут малыш? Он же не самый маленький. Мы его в начале этого лета подобрали, в лесу. Он был беспомощный, еле дышал. Не помнил, кто он, откуда. Мы возились с ним, как с малышом. Вот и прозвали так. Наверное, он в заколдованном лесу побывал. Наверное. А ты откуда знаешь про заколдованный лес? Отшельник рассказал. Балда какая-то этот отшельник. А еще лесной житель. Не мог правильную дорогу показать. Я из-за него прямо в клетку угодил. Он все показал, как хотел. Нарочно. Как нарочно? Зачем? Да потому что они все заодно. Это все было подстроено. И с подземным ходом, и с ловушкой. Значит, Иктор предатель? Конечно. Но зачем? Я не понимаю. Они же могли сразу отвезти меня на площадь и казнить. Зачем бегство подстраивать? Для убедительности. Чтобы люди видели. Беги, не беги. От возмездия не уйдешь, если что-то сделал против ящера. А ведь правда. Они все рассчитали. Понял, наконец, зачем тебя сюда заманили. Чтобы показать ребятам, вот чем кончается легенда о юных рыцарях. Да, это у них получилось. Вон как рыцарь улепетывал от ящера. Ты не виноват. С ним и целая армия не справится. Зато ты на площади здорово дрался. А малышу, значит, отшельник не встретился, раз он в заколдованный лес угодил. Его зачем-то на юг понесло. Непонятно. Как раз понятно. У малыша на руке такой прибор был со стрелкой, чтобы путь показывать. Это компас, Винтик. Я же объяснял. На этом, на компасе, главное направление юг. Почему? Там все направления одинаковые. Нет, не одинаковые. Там большими буквами написано «Юг». Малыш, покажи свою игрушку со стрелкой. Вот. Компас как компас. Ольховская фабрика учебных пособий. Ребята, у вас есть такая фабрика? Мы не знаем. А где тут написано, чтобы на юг идти? Это на обороте. Вот. Это же не слово «юг». Это просто две буквы «Ю» и «Г». Будто инициалы. Ребята. Что, Женя? Подождите, я... Юлька! Юлька Гаранин!